Даже если это не реальная любовь, а всего лишь фантазия, выдумка, то и в этом случае аналитический характер этой выдумки остался. Страх, ужас, мука, смерть – вот что идет рука об руку с женщиной, вот что сопровождает любовь. И только бегство может сохранить жизнь. И вот это бегство мы видим на протяжении всей жизни Гоголя. Он избегал женщин и, вероятно, не знал их. Врач, лечивший Гоголя, А. Тарасенков, оставил следующую запись о Гоголе. Болезней в нем не было заметно. Сношений с женщинами он давно не имел. И сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия. Хотя и понимал, что столь длительное воздержание не может не отражаться на его здоровье. Гоголь писал о К. Аксакове. Если человек, достигнув 30 лет, не женился, то он делается болен. Несомненно, эти слова Гоголь относил и к самому себе. Тем не менее, он не изменял своей жизни и не мог ее изменить, так как препятствия были значительные и вне его власти. Какого же рода были эти препятствия? Видимо, неосознанный страх, возникающий в силу оборонных рефлексов, тот страх, о котором так красноречиво признался сам Гоголь в письме о своей возлюбленной. Каким же образом возник этот страх? Когда и на чем он был основан? Этот страх мог возникнуть только лишь в младенческом состоянии, ибо только младенческий возраст мог создать страх до такой степени лишенной логики. Но ведь этот страх относился к женщинам. Кому же именно он первоначально возник? Он мог возникнуть к матери, вернее, к тем объектам устрашения, какие были условно связаны с матерью. Ведь по закону условных рефлексов ребенка страшит и мать, и объекты устрашения, связанные с ней, с той только разницей, что страх к матери усложнялся противоречиями и уживался вместе с радостью и стремлением. В дальнейшем любой образ женщины мог вызвать этот противоречивый страх, ибо в младенческом уме ребенка, как и в низшем этаже нашей психики, мать и женщина, видимо, отождествляются и по вещественным материальным признакам – грудь, рука, тело и по ощущению радости. Но если условные нервные связи соединили образ женщины с несчастьем, ужасом и даже гибелью, то эти чувства должны проявляться и в отношении к матери. Разве так обстоит дело у Гоголя? Да, именно так. Отношение Гоголя к матери было в высшей степени противоречивым и странным. Его почтительная сыновья любовь к матери уживалась с нежеланием ее видеть. Он находил разные предлоги и мотивировки для того, чтобы не поехать к ней, и для того, чтобы она не приехала к нему. Он отговаривался делами, нездоровьем и тем, что он дома испытывает хандру. Он писал матери в декабре 1837 года. «Когда я был последний раз у вас, я думаю, сами заметили, что я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходила эта тоска». В другой раз, когда Гоголь поехал к матери, он почувствовал эту тоску уже в экипаже. Гоголь, который отлично переносил любую дорогу и даже считал, что дорога – его лекарство, на этот раз не мог ее вынести. Его нервическое состояние дошло до таких пределов, что он решил вернуться в Москву. И он действительно с полпути вернулся назад, не доехав до своего имения. Гоголь любил свою мать на расстоянии и всячески избегал встречи, и в этом он дошел до того, что свои письма к ней, посылаемые из Москвы, он не раз помечал заграничными городами – Веной, Триестом. Вот обстоятельства, которые поставили в тупик многих биографов Гоголя. Этот обман казался загадочным, непонятным. На самом же деле он объяснялся весьма просто – нежеланием Гоголя увидеться с матерью, бегством от нее. Пусть она думает, что он за границей, иначе она снова будет настаивать на встрече. Но, может быть, он делал это, чтобы не совершать длительного путешествия? Быть может, ему, обремененному делами и заботами, было не до того? Нет, мать не всегда настаивала на его приезде. Она сама хотела бы побывать в Москве.